Это большой ресурс. Аля, среди моих сокровищ, пишу тебе глупости, хранится твоя хлебная кошечка с усами. Поцелуй за меня рыжего, хороший кот. А у меня, после того твоего, который лазил Николке в колыбель, уже никогда кота не будет. Я его безумно любила и ужасно с ним рассталась. Остался в сердце гвоздем. Кончаю своих белорусских евреев, перевожу каждый день. Главная трудность — бессвязность, случайность и неточность образов. Все распадается, сплошная склейка и сшивка. Некоторые пишут без рифм и без размера. После белорусских евреев, кажется, будут балты. Своего не пишу, некогда. Много работы по дому. Уборщица приходит раз в неделю. Я тоже перечитывала Лескова прошлой зимой в Голицыне. А Бенвенута читала, когда мне было 17 лет. В гётовском переводе. И особенно помню «Саламандру» и «Пощечину». Несколько раз за зиму была у Нины, она все хворает, но работает. И когда только можно, радуется. Подарила ей лжемеховую курточку коротенькую. Она совсем замерзала. И на рождение одной из своих металлических чашек, из которых никто не пьет, кроме меня и нее. Хочу отправить нынче. Кончаю. Держись и бодрись. Надеюсь, что Мулина поездка уже дело дней. Меня на днях провели в группком гослитиздата единогласно. Вообще, я стараюсь. Будь здорова. Целую. Мулины дела очень поправились. Он добился, чего хотел, и сейчас у него много работы. Мур пишет сам. Мама. Не послать ли браслета для другой руки? Должно быть, когда Алю уводили с Болшевской дачи, у нее на руке был браслет, который она не успела снять на ночь. И теперь Марина Ивановна предлагает ей и для другой руки. Это в лагерь-то, на княжий погост, где Аля должна пробыть 8 лет, осужденная по подозрению в шпионаже. Марина Ивановна когда-то писала: «Все мои друзья мне о жизни рассказывают, как моряки о далеких странах, мужикам. Из этого заключаю, что я в жизни не живу, но жизнь, вопреки ее воле, заставляет ее в жизни жить. И как жить? И какую жизнь жить? При всей ее фантазии, при всем ее воображении, которым она так всегда гордилась, ей никогда бы не придумать подобных сюжетных ходов. И все же она умеет ускользнуть из этой уготованной ей действительности. Она всегда как бы находится одновременно в двух плоскостях, живет одновременно двумя жизнями. Да, она слушает все, что ей говорят в ночных очередях, и запасается чесноком, и сушит овощи, и готовит нужные там, на севере, посылки, которые отправляет Муля. Но до конца этой реальной жизни она не воспринимает, не понимает, не может восприять, не может понять. И оттуда, из своей стратосферы, не послать ли браслет с бирюзой и кольцо? В мае Муру выдают паспорт, который он должен был получить еще в феврале. 16 мая Марина Ивановна сообщает Али: «Амур нынче идет за паспортом. Наконец, добился. Было трудно. По Чичаину не было метрики. А без паспорта нельзя. По Чичаину уже 16 лет. А про именины его мы забыли. Напомнила Лиля и обещала просроченный пирог. Лили и Зина тебе писали, также Нина, у которой новая работа, рядом со мной. Теперь будем чаще видеться. И Нина просила передать, что вообще будет тебе писать. Она прелестная. Только жаль, что хворая. Болит когда-то сломанная рука. Костная мышь. К счастью, ей сейчас не надо писать на машинке. Буду летом ездить с ней в Сокольники. Она все вспоминает, как вы ездили. И помнит все семейные праздники и вообще все даты». В этом же письме от 16 мая Марина Ивановна говорит Але об отце. «На днях носили с Мулей ему вещи, целый огромный, почти в человеческий рост мешок, сшитый Зиной по всем правилам, с двойным дном, боковыми карманами и глазками для продежки. Все без единой металлической части, так как в открытке было только «принесите вещи такому-то». Но я уж сама должна была решать, что и многое мне вернули — валенки, шапку, варежки.